Но кончим этот скучный эпизод и обратимся к нашему герою. До этих пор он не имел забот житейских и невинную душою искал страстей, как пищи. Длинный год провел он среди тетрадей, книг, историй, грамматик, географии, теорий, всех философий мира. 5 систем имел маркиз, а на вопрос «Зачем?» он отвечал вам гордо и свободно: «Месье, c'est mon affaire, так мне угодно». Но Саша не внимал его словам. Рассеянно в тетради над строками его рука чертила здесь и там какой-то женский профиль, и очами горящими, подобно 2 звездам, он долго на него взирал и нежно вздыхал, и хранил его прилежно между листов, как тайный милый клад, залог надежд и будущих наград, как прячут иногда сухую травку, перо, записку, ленту или булавку. Но кто ж она? Что пользы ей вскружить неопытную голову, впервые сердечный мир дыханием возмутить и взволновать надежды огневые? К чему? Он слишком молод, чтоб любить со всем искусством древнего фаблаза. Его любовь, как снег вершин Кавказа, чиста, тепла, как небо южных стран. Ему ль платить обманом за обман? Но кто ж она? Не модная вертушка, а просто дочь буфетчика, Маврушка. И Саше был 14 лет. Он привыкал, скажу вам под секретом, хоть важности большой во всем том нет, толкаться меж служанок. Часто летом, когда луна бросала томный свет на тихий сад, на свод густых акаций и шепотом толпа домашних граций, в аллее кралась легкою стопой, он догонял их, и, шутя порой, его невинность, вы поймете сами, они дразнили дерзкими перстами. Но между них он отличал одну. В ней было все, что увлекает душу, волнует мысли и мешает сну. Но я, друзья, покой ваш не нарушу и на портрет накину пелену. Ее любил мой Саша той любовью, которая по жилам с юной кровью течет огнем, клокочет и кипит. Боролись в нем желание и стыд. Он долго думал, как в любви открыться, но надобно ж на что-нибудь решиться. И мудреноль, 14 лет я сам страдал от каждой женской рожи и простодушно уверял весь свет, что друг на дружку все они похожи. Волнующихся персий нежный цвет и алых уст горячее дыхание во мне рождали чудные желания. Я трепетал, когда моя рука атласных плеч касалась слегка, но лишь в мечтах я видел без покрова все, что для вас, конечно, уж не ново. Он потерял и сон, и аппетит, молчит весь день и часто бредит ночь, по коридору бродит и грустит, и ждет, чтоб показалась Евы дочь, чтоб ясный взор мелькнул. Суровый вид, приняв он иногда улыбкой хладной, ответствовал на взор ее отрадный. Любовь же неизбежна, как судьба, а с сердцем страх, невыгодна борьба. Итак, мой Саша кончил с ним возиться и положил с Маврушей объясниться. Случилось это летом, в знойный день. По мостовой широкими клубами велась пыль. От труб высоких тень ложилась на крышах полосами, и пар с камней струился. Сон и лень вполне симбирском овладели. Даже катилась Волга медленней и глаже. В саду, в беседке темной и сырой, лежал полураздетый наш герой и размышлял о тайне съединения 2 душ, предмет достойный размышления. Вдруг слышит он направо за кустом сирени шорох платья и дыханье волнующейся груди, и потом чуть внятный звук, похожий на лобзанье. Как, Саша, быть? Забилось сердце в нем, запрыгло, без дальних опасений он сквозь кусты пустился легче тени. трещат и гнутся ветви под рукой, и вдруг пред ним с маврушкой молодой, обнявшийся в тени цветущей вишни, Иван Ильич. Прости ему, Всевышний. Увы, покоясь на траве густой, проказник старый обнимал бесстыдно упругой стан под юбкою простой и не жалел ни ножки миловидной, ни круглых персий, дышащих весной, и долго-долго бился, но напрасно. Огня и сил лишен уж был несчастный. Он встал, вздохнул, нельзя же не вздохнуть, поправил брюки и пустился в путь, оставив тут обманутую деву, как Ариадну, преданную гневу. И есть за что, не спорю. Между тем, что делал Саша, с неподвижным взглядом, как белый мрамор холоден и нем, как Абадонна грозный, новым адом испуганный, но помнящий Эдем, с поникшую стоял он головою, и на челе, наморщенным тоскою, качались тени трепетных ветвей. Но вдруг удар проснувшихся страстей перевернул неопытную душу, и он упал, как с неба, на Маврушу. Упал. Прости невинность. Как змея Маврушу крепко обнял он руками, то холодея, то как жар горя, неистово впился в нее устами и обезумел. Небо и земля слились в туман. Мавруша простонала и улыбнулась. Как волна вставала и упадала грудь, и томный взор, как над рекой безлучный метеор, блуждал вокруг без цели, без предмета, боясь всего людей, дерев и света.